Здравствуйте, это программа «48 минут». Здесь Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Добрый вечер. Вас. Наш сегодняшний герой – президент, который никак, по-моему, не может уйти со своего поста, потому что власть – такое дело. Один раз вляпался в это, сложно отказаться от искушений переизбираться. Абдель-Азиз Бутефлика, президент Алжира, страны, где уже несколько недель подряд идут протесты. Абдель-Азиз Бутефлика – человек, который, по-моему, это не только мое мнение, уже давно страной сам не управляет, является такой, что ли, марионеткой в руках неких, не знаю, каких-то серых кардиналов, которые вот этого человека, пережившего несколько лет назад инсульт, они его используют, используют его бренд и пытались выдвинуть на новые выборы, на пятый срок, но, тем не менее, все-таки народный гнев сделал свое дело, и Бутефлика записала обращение специальное и передал, что должны пройти выборы все равно, но они будут немножко отложены, будет намечено реформа, она должна быть воплощена в жизнь, и также Бутефлика распустил кабинет министров. Нормальное вступление. Да, ну, в принципе, такая... По фактуре-то четко все. Да, четко. Ни к чему не придерешься. Комар носа не подточит. Нашу программу таким вступлением твоим, если бы в ней все было точно. Но, просто там есть целый ряд неточностей. Я готов в ТАССе колонку вести. Ну да, но ты понимаешь, ты страдаешь... Это будет бартер, каждый раз, понимаете. ТАСС не приемлет фактологических ошибок. ТАСС не приемлет излишнего субъективизма. И многие другие условия ТАСС, как главного ведущего информационного агентства страны. И, кстати, в этом году нам исполнится 115 лет, 1 сентября. Ты можешь заранее поздравить. Я думаю, не поздравляют заранее. Да, нет, с юбилеем агентства он может поздравить. Это людей не надо поздравлять. Вот. А что касается Бутефлики, я категорически не согласен с твоим словом марионетка. Вот он болеет, и тяжело находится в состоянии, и давно болеет. И вот сейчас он выезжал на лечение, он вернулся в страну. Он постоянно. Да, и, но сидит-то вокруг него очень много разных группировок, сил влияния и целые полюса силы. Но, тем не менее, он, во всяком случае, оказывает решающее влияние вот и тот транзит власти, который сейчас намечается, потому что вчера, и это прошло молнией по всем мировым информационным агентствам, он отказался баллотироваться на пятый срок, хотя были разговоры, что перенести выборы там, на год и прочее. До этого он планировал. Ну, что я могу сказать? С его уходом с политической арены, если исходить из его действительно тяжелой болезни, и, в общем-то, возраста, то возможного в каком-то будущем ухода из жизни, конечно, уходит целая эпоха. Целая эпоха в истории Алжира. И это не просто слова, а реальное то место, которое не только эти 20 лет, которые он был президентом, он играл в историю. Он много, долгие годы до этого был министром иностранных дел в Алжире. Кстати, вот с его он, этим постом... Он, собственно говоря, с первых... скажем, дней борьбы алжирцев за независимость от Франции, он был уже с первых дней достаточно заметный, с молодых лет заметной фигурой. Собственно, он такой настоящий патриот. Может быть, его в последние годы вся эта история испортилась. Это предопределило всю его политическую карьеру, потому что он бескомпромиссный борец за независимый Алжир, за свободный Алжир. Вот. Ну, с другой стороны, всему приходит конец, и уже с конца февраля алжирцы выходили на акции протеста против того, чтобы он был баллотировался на новый срок, и это, конечно, не могло не отразиться на его решении, которое он огласил в понедельник от вечером о том, что, так сказать, он не будет баллотироваться, просить нового мандата и избираться пятый раз. Но тут можно было бы в очередной раз обвинить американцев, например, в том, что они навязывают какие-то там свои представления о демократии по всему миру, или, не знаю, нет, французов. Здесь... Нет, здесь же, на самом деле, с Бутефликой история абсолютно простая. Это человек, который действительно, он тяжело болен. Вы правильно сказали, что он регулярно ездит на лечение в Швейцарию, в какие-то европейские клиники. Его не видят месяцами, его не показывают. Он передвигается в инвалидном кресле. Такое, это больной человек. Вот смотри. Хотя алжирцы, вот тут я разговаривал со многими коллегами, специалистами. У нас, так сказать, освещают события в Алжире наш опытный корреспондент Дина Пьяных, я и с ней беседовал. Понимаешь, какая штука? Да, алжирцы входили на акции и требовали, чтобы он не выдвигался на пятый срок. Но когда он это объявил, наступило ошеломление. Потому что они это требовали, не очень верили, что это произойдет. Они считали, что вот как ни парадоксально. Вы имеете в виду, когда он в понедельник объявил, да, что он да, вот, не пойдет? Вот эти акции, которые были до этого несколько недель. И далее. И далее. Вот что сейчас пишут многие наши с тобой коллеги, журналисты в разных странах, о чем пишут, кстати говоря, в том числе алжирцы. А что все-таки произошло 11 марта, то бишь позавчера? Это власть уступила требованиям народа? Или это была такая блестящая шахматная, практически шахматная многоходовая комбинация, которую осуществил, что называется, сам Бутефлика или он и его пристави? То есть, получается, такой некий бескровный, на данный момент, слава богу, переворот, потому что там очень, там ушел премьер, там целая, начинается длинная процедура смены ключевых игроков, но всю пользу. Понимаешь, тут вот что надо сказать. Мы сейчас буквально на секунду отвлекусь и хочу напомнить одну вещь тебе, тем, кто нас слушает, что когда 8 лет назад, в 2011 году, арабские страны заполыхали, особенно в Северной Африке, с времена так называемой арабской весны. Алжир устоял. Так в том-то и дело. Вообще мимо как-то. Да, а вот Алжир устоял. И что, так сказать, важно, что Бутефлика, будучи, ну, ему уже было сильно за 70, тем не менее, он был в полном, так сказать, физическом дееспособный, он инициировал, так сказать, немедленные реформы, и вот это пламя, так сказать, так, всепожирающей арабской весны, так сказать, для алжирцев, слава богу, обошлось стороной. Ну, не стал дожидаться, пока все это действительно произойдет. И еще одна деталь, прежде чем мы уйдем, так сказать, в историю этого человека, этой страны. Тут надо еще одну вещь объективно признать, и это говорят тоже, так сказать, все опросы социологические, разные другие, что в отличие от ситуации в Тунисе, Ливии и даже частично в Египте, алжирцы в целом не испытывают ненависти к своему президенту. Более того, очень многие алжирцы благодарны Бутефлике за то, что он в свое время, речь идет о начале 90-х, смог остановить все-таки продолжавшуюся 10 лет практически гражданскую войну. Эта гражданская война унесла жизни 250, даже чуть больше, тысяч человек. Это, так сказать, такая страшная была страница в жизни Алжира. Да, не всем понравилось, не все простили ему акт общенационального примирения, то, что он амнистировал исламистов, которые не запятнались тяжкими преступлениями. Но все равно благодарен за восстановление стабильности и спокойствия, что он отменил режим чрезвычайного положения. В общем-то, много преобразований сделал Бутефлика, в чем его, так сказать, признают его заслуги. И, наконец, до сих пор еще, так сказать, ну, конечно, сильно немолодые люди, но помнят его роль в войне Алжира за независимость от Франции. Во вторник, накануне нашего эфира, в «Коммерсанте» большой материал вышел про Бутефлику и ситуацию в Алжире. Замечательный заголовок, как это часто, в принципе, бывает с материалами в «Коммерсанте». Не видели, нет? Нет. «Над пропастью Алжир». И там две мысли мне очень понравились. Они не сказать, чтобы слишком сложные. Значит, да. Надо отдать справедливость. Коллеги из «Коммерсанта», со времен своего первого редактора Владимира Яковлева, во времена, когда редактором был Андрей Васильев и другие, Раф Шакиров, они всегда очень большое внимание уделяют заголовкам. Да, конечно. Находят такие притягательные заголовки, вкусные, иногда парадоксальные, вкусные, да. Поэтому честь им за это и хвала. Две мысли мне очень понравились в этом материале. Власти до последнего держались за кандидатуру Бутефлики, так как не могли найти другую компромиссную фигуру, которую строят все правящие кланы. Это раз. И вторая, она такая более общего характера. Президент Алжира принадлежит поколению, которое уже давно покинуло политическую сцену и осталось лишь в учебниках истории. Это коррелирует с тем, что вы сказали про арабскую весну, когда в начале 10-х годов власть везде поменялась под давлением протестующих. И, получается, остался вот во всей этой Северной Африке один Бутефлика, пытающийся какие-то там дыры залатать, что-то реформировать, но и все равно до него вот эта волна добралась. Пускай через 8-9 лет. Это не вопрос волны. Это вопрос уже объективного хода истории. Когда человеку сильно за 80 и... Но вы, подождите, вы согласны с тем, что Бутефлика это такой человек и правитель старой формации? Конечно. Вот. Но это не ругательство. Нет, конечно. Правитель нет. Старой формации – это не ругательство. Это характеристика только цифровая. И совершенно разные бывают правители в разных возрастах. Вот сейчас там в Соединенных Штатах Байден собирается только идти до предела, когда ему 78 лет, он только собирается баллотироваться в 20-м году. Самый расцвет. Я нашим слушателям напомню, сегодня в программе «48 минут» про Абдель-Азиза Бутефлика, президента Алжира, который в понедельник объявил, что все-таки не будет выдвигаться на президентские выборы в пятый раз. Ну, всего 10 дней назад, между прочим, ему тихо-тихо исполнилось 82 года, он родился 2 марта. Но тут еще, тут есть, тут надо еще подчеркнуть деталь, которую он всегда опускает. Родился он на самом-то деле не в Алжире, а в Марокко. Это тоже была колония Франции, как Алжир, но он все-таки по рождению марокканец, хотя, конечно, этнически он алжирец. Тут надо иметь в виду, что когда мы говорим про Алжир, это, извините, самое крупное государство на территории Африки. Серьезно, я никогда даже не задумывался. Площадь его между... А вот и задумайся. Возьми глобус и задумайся, да, Алексей. Как, да? Или как Михаил Соломонович в свое время сам делал. Не, у меня на стене карта висела, я вот подходил, тщательно изучал. Глобус крутить надо, а так подошел, все видно перед глазами. Кстати сказать, на секунду отвлекусь, у меня один близкий товарищ, и он один из ведущих одной из ваших самых популярных программ, сейчас находится в Новой Зеландии. И я ему посоветовал купить в Новой Зеландии, на мой взгляд, самый лучший из недорогих сувениров. А знаешь, что самый лучший недорогой сувенир купить в Новой Зеландии? Это купить обычную бумажную большую настенную карту мира, выпущенную в Новой Зеландии. Потому что каждая страна, когда выпускает карты мира, она выпускает их таким образом, печатает, что именно эта страна оказывается в центре карты. Да. А остальные карты... Если посмотреть на карту мира, выпущенную в Новой Зеландии, то ты понимаешь, что центр мироздания находится в Новой Зеландии. Все крутятся вокруг Новой Зеландии. Да. А вот где-то там в одном углу России, в другом углу Соединенные Штаты. То есть Новая Зеландия и немножко Австралия, а все остальное уже вторично. Так что это вопрос от точки зрения, где ты находишься на этом земном шарике. Так вот, повторю еще раз, Алжир – крупнейшая страна в Африке. 2 миллиона почти 400 тысяч квадратных километров. Она чуть больше, чем занимающая второе место Конго, которая из тех, та Конго, то Демократическая Республика. На всякий случай просто слушателям, может быть, вначале надо было программу это сделать. Я хочу подчеркнуть, что Алжир вообще для России, для нашей страны, для нашего руководства важнейший партнер на всем африканском континенте. Мы во второй части подробнее расскажем, что там с точки зрения экономики, но так вот, забегая вперед, скажем, что это оружие. 2/3 наших торговых отношений, торгового оборота с Алжиром, это продажа нашего оружия. Нет, там, это сейчас по всем направлениям. Наши отношения были разные, так сказать, ситуации. Но единственное, чем еще вошел, так сказать, Алжир, мировую, кстати, историю, что первые полигоны для испытаний ядерного оружия французского, Шарль де Голль, будучи большим патриотом Франции, эти полигоны, которые сами по себе, естественно, опасны и токсичны, все-таки построил в Алжире, не на территории Франции, а в Алжире. И, в общем-то, так сказать, французская ядерная программа, можно сказать, закладывалась на алжирской территории. Спасибо, что не сказали на алжирских костях. Ну, смотрите, он довольно рано, Бутефлик, заинтересовался политикой, у него и студенческие различные были забастовки, причем он прям был заводилой. Выступления эти были, например, в середине 50-х против колониальных властей. Колониальных имеется в виду против Франции. Да, конечно. Там же, понимаешь, шла реальная война. Понимаешь, тут история какая? Ну, коротко. Вот буквально в сентябре 59 года, то есть ровно 60 лет тому назад, Франция официально признала право Алжира на самоопределение. Что, в общем-то, вписывалось в тренд того времени, все, так сказать, африканские, так сказать, страны получают так или иначе независимость, и Алжир, так сказать, не исключение. Но французские колонисты, правые силы категорически это не восприняли тогда. Старались, люди того поколения помнят, достаточно крупные антиправительственные мятежи с целью пресечь процесс передачи власти местному населению. Это все было. ФНО, Фронт национального освобождения, начинает тогда войну за независимость, которая привела к большим жертвам, и число которых, ну, по разным оценкам, колеблется от 300-400 тысяч до 1 000 000 человек. И это все, конечно, речь идет о мирных жителях, местных мирных жителях. Наконец, в 1962 году было подписано соглашение о самоопределении Алжира путем референдума. Это вошло в политический словарь под названием «Эвианское соглашение». Но референдум по самоопределению прошел успешно. Все признавали, что он прошел честно. Явка составила 90 с лишним процентов. И за самоопределение Алжира проголосовало почти 100% голосов, 99,7%. Но даже во Франции, которая голосовала по этой же повестке, голоса все равно за самоопределение было больше, 65%. Тем не менее, я еще раз говорю, что была, не все этому были рады. Например, в 1961 году ушла в подполье вот люди того поколения, это, в общем, ну, скажем так, предыдущее поколение, помнит о такой организации, которая называлась ОАС. Ну, фактически организация суперрадикальных французских полуфашистских военных фашистских кругов, которые организовали массовый террор с целью сорвать соглашение. Из Алжира уезжали европейцы массово, потому что происходили это российские акты. Такая влиятельная, получается, была вот эта вот, ну, кровавая, группировка. Да, кровавая, да. Они называют террористические акты, убийства, все, что... Террористы настоящие. Настоящие, да. Да, еще раз таки, фашистского толка. Вот. Ну, наконец, в 1962 году, по итогам кровопролитной войны с французскими колониальными войсками, наконец-то Алжир становится независимым и, дали внимание, социалистическим государством. То есть, на тот период Алжир взял курс на левый путь развития. Там же, кстати, в Алжире в 65-м году был запуск, был с космодром, между прочим, не только ядерный полигон, но и космодром. Именно оттуда, из Алжира, был запущен первый французский спутник. Французы отрывались в Алжире. Да, в 62-м году. Могли. Да, закрыли потом в 62-м году, так сказать, космодром, но тем не менее. А давайте сейчас мы перерыв сделаем. Это программа 48 минут. Наш герой сегодня Абделязиз Бутефлика, президент Алжира. Неясно, давайте честно признаемся, неясно, какая будет конфигурация власти. Власти в этой стране через месяцы после того, как все-таки Бутефлика уйдет из руководства страны. Непонятно, какой у него будет статус. Вроде бы каких-то историй с уголовным преследованием и подозрений в его адрес нет. Просто, мне кажется, это усталость населения. Ну, от человека, ему хорошо относится население в целом. Они хотели, чтобы он остался, но как население, оно вздохнуло неплохо. Всему когда-то должен прийти конец. Перерыв сейчас сделаем, после новостей рекламы вернемся в студию. 48 минут. Наш эфир продолжается. Это программа 48 минут. Здесь Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, и я, Алексей Нарышкин. Абделязиз Бутефлика, наш сегодняшний герой, президент Алжира. Ну, остаюсь на том, еще раз добрый вечер, как вот Алжир получил независимость. Первое правительство независимого Алжира возглавлял лидер тогдашнего фронта национального освобождения Ахмед Бен Бела. Он был очень популярен в Советском Союзе, в том плане, что его всячески пропагандировали. Он получил, по-моему, даже Ленинскую премию за управление мира между народами. Часто бывал в Советском Союзе. А в 65-м году в Алжире был военный переворот, и к власти пришел Хуарим Обедиен, на тот момент генерал, министр обороны и бывший соратник Бен Бела. Вот. Это, так сказать, он такой был, я бы сказал, еще более социалистического толка лидер. Он строил однопартийную систему. Он еще больше расширил, просто, так сказать, связи с СССР. И, в общем-то, 25 лет, надо сказать, после этого, весь период правления Бумедьена, Алжир жил в стоке, так сказать, более-менее стабильности. Ну, это важно, мне кажется, мы дату упустили, 63-й год, когда Бутефлика был назначен министром иностранных дел. Мы об этом говорили. Я хотел сказать, что в этот период сходила звезда Бутефлики, потому что после смерти Бумедьена была такая острая, хотя недолгая борьба, прозападной и, можно сказать, просоветской, левой фракции в правящей партии. В итоге они нашли компромиссного кандидата. Вот почему тогда еще Бутефлика не вышел на авансцену, потому что было срочно найти компромиссную фигуру. Нашли его в лице некого Шадли Бен-Джадида, который, ну, в общем, тоже достаточно долго, все 80-е годы, правил страной, но в это же время стали набирать силы исламист. Про МИД, подождите, у Бутефлики же, интересно, есть рекорд в связи с тем, что он возглавлял дипломатическое министерство. Он много рекордов побил, так сказать. А в 26 лет он стал министром иностранных дел. Самый молодой. Да, до сих пор. Не побит этот рекорд, потому что ближайший его в этом смысле соперник – это Себастьян Курц, нынешний премьер Австрии. А когда-то тоже мы с вами говорили о том, что вот он такой молодой, в 27 лет он стал министром иностранных дел. Он довольно старше. Ну, все-таки, мне кажется, даже если бы в один возраст они вступали на эту должность, у Бутефлики, мне кажется, как-то побольше было ответственной работы, побольше обязанностей. Страна, которая только что обрела независимость, это же колоссальное участие в огромном количестве мероприятий, где ты должен все время доказывать, что Алжир, да, вот эта страна, которая обрела независимость и имеет право на существование. Исторически в таких странах, как Алжир, Тунис, Турция, к примеру, там военные, они всегда более, так сказать, светские силы. А исламисты, как правило, вот то, что называется, выходцы из народа. И в Алжире была очень такая острая борьба, когда Шадли вот Бенжадид установил военный режим, он запретил исламистов. То есть была такая организация в Алжире, называлась Исламский фронт спасения. Исламисты сделали очень просто. Они действительно ушли в подполье, но ответили на это запрещение Исламского фронта спасения массовым кровавым террором. Они убивали там и военных, полицейских, представителей элиты. Цель была, конечно, запугать население. И в итоге, в 92 году, апофеозом вот этой борьбы было убийство никого иного, как президента страны, того самого Мухаммеда Будиафа. И надо сказать, что это все дало такой спусковой крючок массовой кровавой бойне. Почти 10 лет продолжалась гражданская война. Ну, что сказать. Она, фактически, надо сказать, что закончилась именно с приходом в апреле 99 года президентом страны, когда стала Абдельазиз Бутефлика, из министра основных дел его избрали после этой работы. И, в общем-то, ему удалось ценой невероятного усилий, надо дать должное его блистательному дипломатическому таланту, таланту переговорщика, таланту человека, который умеет сблизить позиции радикально отстоящих друг от друга группировок и даже воевавших между собой. Вот это удалось Абдельазизу Бутефлику как-то принести мир на, как принято говорить, многострадальную алжирскую землю. Причем мы же о 90-х говорим, да? Когда мы тоже не надо забывать, что было в отношении Бутефлики уголовное дело по финансовым махинациям в 80-е годы. Ему инкриминировалось хищение средств, выделяемых алжирским посольством за границей, то есть как раз его, его направление. И в итоге там сумма похищенных составляла 60 миллионов динаров. Бутефлика говорил, что все это было зарезервировано для строительства здания нового МИДа. В итоге ему пришлось в результате всего этого преследования уголовного. Его соратников посадили, сам он остался на свободе, но из страны уехал долго. Ну, нельзя сказать, что он скитался, но, в общем, жил в разных частях мира, и в Эмиратах, и во Франции, и в Швейцарии. А потом все-таки вернулся, возглавил, не возглавил, занимал руководящие должности вот в этой фронт, это называется, да, фронт национального освобождения. И ему, вот как раз после убийства президента Будиафа, ему военные интеллигенции, да, ему предлагали стать преемником, предлагали за него заступиться, его поддержать, пойти уже пришло, в политику. Да, он долго воздерживался. Он был очень эффективным министром национальных дел. Тут можно, конечно, долго говорить про его деятельность. В этом. Он участвовал во всех крупнейших международных форумах, представляя Алжир. Он даже председательствовал на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он встречался со всеми ведущими лидерами, со всеми ведущими лидерами Арабского Востока, Африки, Запада, бывал в России. Но отдельно сказать, что все-таки больше всего талант его политика и государственного деятеля, конечно же, раскрылся на посту президента. Кстати, сейчас, вот я опять-таки, мы так делаем такие колебания, возвращаясь немножко в прошлое, говоря о сегодняшних днях, надо сказать, что сейчас объявила власть, вообще, за что выступает Бутефлика сейчас. Да, он сказал, я не уйду на пятый срок. Но надо принести выборы. Они в апреле должны были быть. Да, принести выборы, принести их где-то на месяцев на 10 позже, на начало будущего года. И вот здесь возникает юридическая коллизия. Знаете, как это, этот маневр назвали в западной прессе? Последняя хитрость Бутефлики. Ну да, но дело в том, что... Ну, неверно говорить, что это последняя хитрость именно Бутефлики. Опять же, я на самом деле, мне, вот, человеку очень далекого от Алжира, от алжирского избирателя, я точно не избиратель Алжира, а всего лишь точно? Наблюдатель из Москвы, хорошо. Могу сказать, что вообще эта идея в той степени, мне кажется, причем разумная, потому что пока еще Бутефлика физически жив, и его имя очень много, его мнение, его слово очень много значит для алжирцев, конечно, было бы хорошо, чтобы этот период транзита власти прошел вот еще при нем. Хотя вот ведущие юристы Алжира, ведущие, уже, так сказать, не скрывая, говорят о том, что вот в законе сегодняшнем, Конституции Алжира, нету положения о продлении срока полномочий. Это только лишь случай военных действий, предусмотрено в Алжире. Как это будет юридически оформлено, пока непонятно. Хотя сейчас, так сказать, социальные сети просто, то, что называется, стебаются, да, говорят ваши молодые люди, вот, стебаются над Бутефликой, так сказать, достаточно такой народный фольклор, нет сроку 4+. Или... Вообще, я думаю, опять же, может... Сейчас... Нет, есть еще такая фраза, которая сейчас передается из уст в уста, она построена на игре слов. Бутефлика продлевает ар-рабаа. Рабаа по-арабски означает четвертый. Ар-рабаа – это название мечети в Каире, у которой в 2012 году устроили свои сидячие забастовки сторонники отстранения военными от власти в Египте исламистов. То есть, здесь вот такая игра слов. Потому что термин «арабаа» в Египте, тоже в стране Северной Африки, с тех пор несет в себе такую негативную коннотацию, подразумевая непримиримость, сопротивление, и в том числе силовым или насильственным путем. Так что, что в итоге сейчас будет разворачиваться на алжирской сцене, конечно, очень сложно 100% спрогнозировать. Я думаю, что фактор вот самого, вот именно личности Бутефлика сдерживает горячий голос. Вот смотрите, тут, мне кажется, надо все-таки сравнить Бутефлику, хотя вы не любите сравнения в этой передаче, или вообще по жизни не любите сравнения и упрощения, или в моих устах вы не любите упрощения. Дело в том, что нисколько я не люблю твои сравнения. Просто они всегда неверны. Сколько ты сравниваешь, там условно... Горячая с квадратом. Вот горячая с квадратом, или корова с велосипедом, находя между ними только одно общее, что они двигаются по земле и поступательно. Уже немало. Как правильно поступательно. Вот корова и велосипед. Вот сравните корову и велосипед, говоришь ты. В чью пользу вы скажите? В пользу коровы или велосипеда? Послушайте, если даже не цепляться за дату, 99-й год, когда... начал руководить Алжиром Бутефлика. Я предлагаю, на самом деле, вспомнить о Путине и вспомнить о том, что, за что ценит, мне кажется, сейчас большинство россиян Владимира Путина. И почему до сих пор обеспечивают ему высокие результаты на выборах. Верите вы в данные официальные от ЦИКа нашего или не верите? Стабильность. Я-то верю. Стабильность. Потому что точно так же, как и в России, говорят про лихие 90-е. Нет, ты знаешь, более чем лихие деле, 90-е были и в самом Алжире. На самом деле. Это очень такой интересный феномен. Вряд ли в ваше время нам есть время это обсуждать. У нас есть еще время. Нет, я к тому веду, что есть очень значительная часть общества в любой стране, которая выступает за такое, ну, как бы, железную смену власти, безоговорочно, четко, по часам, строго, да? Да, по часам, что называется. Регламент. Берут за основу американский пример, считая, что это единственное. Есть, кстати сказать, в нашем же обществе очень значительная часть общества, которая исходит как бы из такой, ну, скажем, традиционной русской поговорки «коней на переправе не меняют», да? Что если, так сказать, вот страна управляется, по их мнению, успешно, то незачем и менять власть. Но это, кстати, это только... две системы. Ты хочешь жить по закону или ты хочешь жить по понятиям? Нет, законы же тоже иногда меняются. Так что не в этом дело. Это же понятие всех должно жить по закону. Но другое дело, что, так сказать, законы бывают разные, они меняются, видоизменяются. И я тебе скажу, тут есть своя логика. Например, да? Например, если почему премьер-министр, человек может быть неограниченное количество времени, то есть формально вот побеждает партия, он лидер партии, да хоть 10 раз, хоть 30 лет, понимаешь? И такие примеры существуют в нашей истории мировой. Потому что президентский срок должен быть ограничен. Да? Тут тоже логика не очень понятная. Почему-то премьерские сроки каждый раз. Выборы есть выборы. Если... Поэтому тут я еще говорю, что это вряд ли тема нашей сегодняшней дискуссии, но... По сравнению Путина и Бутефлики в этом смысле, оно согласитесь, просто согласитесь, оно корректно. Нет, оно корректно в том плане, что Бутефлика и сегодня, несмотря на протесты людей, каких-то групп людей, что нет его на пятый срок, но прежде всего, ну, видя его состояние физическое, что, слава богу, ни в коей мере не относится к президенту Путину. Понимаешь? А с другой стороны, он его, ну, так любит в Алжире. Его, вот если сегодня, представьте себе, я тебе совсем уверен, я спрашиваю очень многих людей. Вот если представьте себе, что выборы будут буквально завтра, то все равно большинство, ну, 90%, а там, но большинство проголосовало бы за Бутефлику. Потому что привыкли, потому что благодарны ему за его политику, потому что не хотят перемен, а огромное количество людей не хотят перемен. Неважно, по какой причине. Но что он выиграл, вот в чем интересно. Важно, про цифры вы сказали. А, поскольку у него же четвертый срок сейчас заканчивается, первая его, как вы любите говорить, каденция началась в 99-м году. У него тогда был... Результат 74%. Посмотри следующий. Следующий, 2004 год, 85%. На ура. Более того, голосов. Все международные наблюдатели, вот обратите внимание, казалось бы, арабская, африканская страна, Северная Африка, говорят о какой-то там коррупции, что-то, чем-то еще и так далее, так далее. О каких-то там нарушениях, ничего подобного. Все международные наблюдатели подтвердили, что выборы были прозрачные и честные. Третий срок начался у него в 2009 году. 90 с лишним процентов, явка 74%. Правда, оппозиция сказала, что фальсификации были. Но на самом деле я не знаю, когда 90% результат, наверное, сложно говорить о том, что фальсификации, ну, если они и были, то они как-то коренным образом... Фальсификация может быть, знаешь, на плюс-минус 3%, понимаешь? А при выборах 90% смешно. Ну вот, важно понимать тоже, что у Бутефлики-то, на самом деле, давно проблемы со здоровьем начались. Еще вот в середине 2000-х у него там желудочные кровоизлияния были. Да. В 2013 году как раз у него нарушение кровообращения, был госпитализирован в Национальный алжирский центр. Собственно, после этого у него как раз и начались проблемы вот по мозговой линии. К четвертый срок. Не пугай. Проблемы по мозговой линии, слишком ты страшные слова говоришь. Четвертый срок в 2014 году 80% голосов избирателей. И уже, просто чтобы вы понимали, сидя в инвалидном кресле, он принес присягу. Нет, ну, надо иметь в виду, что много не появлялся даже на публике. Правда, конечно, 2 года не появлялся. Понимаешь, я объясню? Тут надо это разглядеть вещи. На всякий случай, я сейчас подумаю, что я инвалидов в чем-то обвиняю. Не дай бог. Сам факт не того, дай что человек нет, в инвалидном кресле, не дай бог. Не означает, что он чего-то не может. Да. О чем говорит? Понимаешь, в чем дело? Одно дело показывать лидера немощным, больным, плохо говорящим, а другое дело, когда он в кругу своих приближенных, то есть, условно говоря, мозг работает, он просто физически, визуально немощен. Вот я предполагаю, что с ним именно та история, что он отнюдь не марионетка, что он просто, скажем так, не телевизионен для того, чтобы... Не товарный вид. Ну, мягко говоря, это такое не очень этически правильное выражение, но близкое к тому, что хочешь сказать. Понимаешь? И, конечно, это... Я знаю еще такие примеры, когда... Но при этом он может вполне проводить совещания, давать указания, даже спрашивать с нерадивых. Такое вполне может быть. Хотя надо иметь, сказать, 2 слова про его, наверное, личную жизнь. Он в 90-м году женился, детей у него нет. Его супруга, госпожа Амаль Трики, давно уже живет в Париже, отдельно от него. Он, так сказать, весь живет, что называется, во имя на благо своей страны. У него 3 сводных сестры, хотя он с ними не общается, но, тем не менее, как говорят его личные биографы, у него есть 3 сводные сестры. Вот. Ну и еще у него есть 4 брата и родная сестра Латифа. Вот такая семья. Но, в общем-то, надо сказать, что он, так сказать, в особой любви к своим родственникам не замечен, равно как и особому патронированию своим родственникам. Подбираясь к событиям уже этой зимы и начала весны, меня удивило, как вот при колоссальном уровне поддержки Бутефлики на протяжении десятилетий, как вот, например, судьи выступили единым фронтом, заявив, там, по-моему, тысячи человек. Что они не будут поддерживать выборы. И, что они не будут участвовать в наблюдении, если Бутефлика выставит свою кандидатуру. Ну, это, это дерзко. Ты живешь 20 лет в этой системе, а потом в ВАЦ и говоришь... Ну, понимаешь, что делать? Согласись, что мы при всей нашей тщательности, встречи с нашими радиослушателями, в том смысле, что мы готовимся, читаем, изучаем ситуацию в Алжире, ситуацию с Бутефликой. Не до конца понимаем их специфику? Нет, и мы не понимаем, что значит жизнь в стране, когда целый ряд лет подряд. С одной стороны, ты уважаешь своего лидера, да, вот реально уважаешь, а с другой стороны, ты понимаешь, что он уже все больше и больше дряхлеет, и ситуация такова, что хуже будет, если она будет, так сказать, понесет в разнос. Лучше как-то найти способ законным образом сменить власть, чтобы она перешла к тем к людям, которые смогут, пусть даже продолжать дело Бутефлика или не продолжать дело Бутефлика, но во всяком случае это не будет выглядеть столь, сатирично, когда видят ситуацию. Ведь его же, когда сейчас вывозили в Швейцарию, как было объявлено для активного лечения. У него сейчас в феврале очередное было обострение. То есть он там даже в реанимации. Вот в этом идет речь. Один это был в реанимации, другие говорят, он был не в реанимации. Тем не менее, отвезли в Швейцарию, вернули. Все на инвалидной коляске. Все это, конечно, создает ощущение неустойчивости власти. Ее возможности, что она закончится драматическим концом. Никто в этом не заинтересован. Все хотят, чтобы власть имела какую-то преемственность. И здесь, я считаю, что это было мудрое его послание. Он же обратился к нации в понедельник, позавчера. Что он сказал? Давай я просто тебе прочту цитату. «С целью большей мобилизации органов государственной власти, повышения эффективности работы государства во всех областях, я решил провести серьезные перестановки в правительстве в самом ближайшем будущем. Эти изменения будут адекватным ответом на требования, которые вы мне выдвинули, а также доказательством того, что я готов принять необходимость проявлять подотчетность и ответственность на всех уровнях, во всех секторах». Одновременно в своем послании, кстати, он заявил, что не будет баллотироваться на 5-й срок, и вот здесь была его ключевая мысль. Он же объявил об отсрочке выборов, которые должны были быть вот-вот, через практически месяц, 18 апреля. Он призвал к созданию, созыву общенациональной конференции, чтобы она определила сроки новых выборов. Ну и он еще сам будет, именно он, в качестве президента, будет формировать новый кабинет министров. Буквально через час после этого было объявлено, что Ахмед Уяхья, это премьер-министр, подал в отставку. А вот, несмотря на то, что полчаса назад мы говорили, сошлись с вами во мнении, что это такая многоходовочка, возможно, я сейчас понимаю, что это стандартный, наверное, такой ход у авторитарных правителей, когда им нужно потянуть время, когда уже к ним буквально стучаться в дом, в резиденцию. Я тебе скажу еще раз, я согласен. Негодующие люди, народ. Алжирский народ, он не доведен до отчаяния, он просто устал. Смотри, с одной стороны... Ты пытаешься какие-то комбинации предлагать, чтобы... Я с тобой готов согласиться, что это, может быть, естественно, выгодно самому Бутефлике, в какой степени. Но, с другой стороны, надо понимать, что эти люди, которые... Там же много разных сил, много разных группировок, они тоже хотят, чтобы как-то не было каких-то резких движений. Будет, я думаю, найдено какое-то консенсусное решение поиска компромиссной фигуры, как это уже было в истории Алжира на какое-то время. А дальше, как он, эта фигура сможет себя проявить? Сможет фигура удержаться у власти? Не сможет, это покажет время. Это интересно тоже в нашем российском интернете нашел такую аналитическую статью про события в Алжире. В интернете не бывает аналитических статей. Только в агентстве ТАСС, исключительно. Нет, в интернете... В печатном виде. Да. Значит, смотрите, сайт news.ru, они пишут, что алжирцы негативно оценивали опыт арабской весны в Тунисе, Ливии и Египте. Ну, конечно. Подтверждается то, о чем мы говорили. Просто там это не прошло. Не прошла это. Во-первых, во-вторых, арабская весна. Во-вторых, понимаешь, вот в Ливии действительно вызревал негатив по отношению к Каддафи. И вот трагическое, чудовищное уход из жизни, вот это, надругательство, которое с ним совершили, это говорит о том, что это был миф, что он был любим народом. А вот с Бутефлики, то все опросы показывают, что алжирцы, вот несмотря даже на нынешнюю ситуацию, по-прежнему к нему питают достаточно большие симпатии. Про Каддафи, кстати, интересная история. В августе 2011, как раз когда уже бушевала революция в Ливии, Бутефлика отказался принять у себя Каддафи, несмотря на то, что и жена, и трое их детей туда переехали. И Каддафи лично звонил Бутефлике, но тот отказался с ним разговаривать. А что потом приключилось с Каддафи, вы сейчас так в двух словах напомнили. В чем проблема-то? Несмотря на то, что революцию вот эти оранжевые, да, арабскую весну не поддерживали, выросло, вот как пишут авторы, выросло новое поколение алжирцев, которые не хотят стабильности, они хотят демократических принципов. Если вы называетесь демократией, покажите, где здесь демократия. Покажите, где здесь отсутствие коррупции. Ну, почему у нас безработица высокая среди молодежи? Ну, понимаешь, мы можем заново сделать программу, потому что, конечно, в любой стране, в любой ситуации, все, что ты сказал, будет вызывать вопросы. Вопрос в другом. Алжир столкнулся, огромная страна, самая большая в мире, в Африке территории, столкнулась с ситуацией, когда лидер, знаешь, вот не могут, нигде не хотят, когда лидер уважаемый, многолетний, в принципе, не изгоняемый народом, тем не менее, оказался так, что он не станет управлять дальше страной. Что в ситуации делать? Они, и Бутефлика думают, вместе со своими, наверное, соратниками, что к решению передвинуть выборы, заняться срочным формированием консенсуса политических сил. Потому что одно дело он, как безусловный авторитет, а другое дело, кто-то, если придет на его место, не пользуется авторитетом. Это, кстати сказать, знаешь, вот я знаю такой пример сейчас на слуху. Вот, например, современные трудности Мадуро, они вызваны просто тем, что он человек, конечно, менее талантливый. Неталантливый управленец. Чем вот Чавес, который пользовался огромной популярностью населения, и, в общем-то, смог страну как-то поддерживать. Хотя, конечно, проблемы начали еще тогда. Но, тем не менее. Вот то же самое не хочется, что произошло в Алжире. Самим алжирцам это не хочется. Чтобы, так сказать, на смену Бутефлики пришла фигура, которая не сможет быть реальным управленцем для такой большой и сложной страны, как Алжир. Про Россию и Алжир я обещал вам сказать, у нас мало времени остается. С 2015 года у нас товарооборот между странами растет, вырос почти в два раза. В 2018 году он составил более 4,5 миллиардов долларов. Но, как я уже говорил, все это продукция военного назначения. За что в Москве, за что в России любят Бутефлику, это за его желание модернизировать собственную армию. То есть это же не просто какие-то... Ну, не то, это брось. За что Россия любит Бутефлику, за то, Нет, ну неправда. У нас Алжир действительно со времен их войны за независимость и во времена Бенбелы. Потом во времена Бумедиена. Были очень нормальные, добрые отношения. У нас всегда были интересы, так сказать, и военно-стратегического характера, и военно-технического характера, и иного свойства. Мы всегда, так сказать, с Алжиром успешно торговали. У нас училось очень много, и, по-моему, даже сейчас учится очень много алжирских студентов, чтобы ты знал. Вот. И с Бутефликой у нас вполне нормальные отношения и нормальное партнерство. Поэтому, конечно, заинтересованы, чтобы ему на смену пришли силы, которые... Продолжатели курса Бутефлики. Да, будут, во всяком случае, будут, так сказать, нацелены на развитие отношений с Россией по самым разным областям. Спасибо огромное. Наше время вышло. Это была программа «48 минут». Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС. Я Алексей Нарышкин. Мы вам рассказывали про президента, пока еще президента Алжира, Абдель-Азиза Бутефлику. Счастливо. Всего доброго. 48 минут.